эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! На Народном славянском радио начинаем живой эфир. Тема нашего эфира сегодня – ум, разум, мышление. С вами я, ведущая Елена Андреева, и прикладной психолог, преподаватель науки думать прикладного самопознания Любовь Гудкова. Здравия тебе, Любовь! Здравия, Елена! Здравия, наши слушатели! Рада встретиться после долгого перерыва. Надеюсь, мы восстановим наши беседы и хорошо поговорим. Напомню нашим слушателям и зрителям, что, как всегда, пока идет живой эфир, ждем и принимаем ваши вопросы. Светлана Большакова принимает их на канале youtube.com/slavradio и на сайте Народного славянского радио slavradio.org. За пультом все это время будет, как всегда, находиться Алексей Щербаков. Ну а мы продолжаем с Любовью цикл разговоров о душе. Мы на прошлых наших эфирах говорили о том, как увидеть, научиться использовать силу души, можно ли жить без потери сил. А сегодня пришла очередь рассмотреть структуру души, как я понимаю, ум, разум, мышление. Верно я поняла, Любовь? Что скажешь? Ну, это не совсем структура души. Все-таки в душе более сложное устройство. Скорее, вот ум, разум, мышление – это относится к орудиям души, к инструментам, с помощью которых она, вот, условно говоря, путешествует по мирам, да, выживает в этом мире. Ну, Лен, если не против, я, может, тогда начну рассказывать. Вот, да? Да, я тебе вот как раз передаю микрофон и ждем подробного рассказа. Хорошо, я тогда напомню, да, то, что мы с вами уже обсуждали немножко, так, потому что, может быть, кто-то к нам из новичков присоединился, может быть, кто-то, кто вот слушал предыдущие эфиры, ну, все-таки сейчас мы живем с вами в таких потоках информации, что они вымывают все предыдущее, да, то есть жизнь бьет ключом сейчас. Так вот, когда мы говорим о душе, да, мы говорим о душе в рамках понятий, которые были у мазыков, которые видели душу как некое тело. Тело для воплощения, то есть тело, которое воплощается сюда с некой задачей и вот выполняя эту задачу, совершенствуется. Мы говорили, да, мы говорили про силу души, мы говорили про внешние силы, которые принадлежат телу, мы говорили про силы внутренние, которые принадлежат душе. Я так кратко напомню, да, мы обсуждали с вами охоту, сердце, возмущение и силу ума. Что же такое ум? Вот не знаю, как у вас, наши уважаемые слушатели, дорогие слушатели, но у меня всегда был вопрос, почему в русском языке, казалось бы, для практически одинаковых вещей, да, несколько слов используется. Ну вот мы уже с вами уже обсуждали живот, пузо, брюхо, да, то есть, казалось бы, место в теле одно, а слов несколько. А теперь вот тоже любопытная такая штука – ум, разум, мышление. А современному человеку еще сложнее, потому что у него еще и интеллект есть. Да? То есть, и вот даже современные психологи спорят там, о разницах между разумом и интеллектом. А еще у нас есть рассудок с вами, да? То есть, вот, и вот вообще можно запутаться, да, вообще о чем, зачем, казалось бы, об одном и том же нужно было так много разных слов. Или это все-таки не одно и то же, и это отличается. Вот, давайте разбираться. Я расскажу то, что мне рассказывали, да. То есть, если у кого-то кто-то заинтересуется этой темой, ну, я тогда сделаю отсылку к Александру Александровичу Шевцову, у которого целый ряд книг, посвященных науке думать. Есть вот книги «Введение в науку думать», где он крайне подробно разбирает как раз вот эти понятия. Понятие ума, понятие разума, понятие мышления. И, по-моему, даже о рассудке пишет. Вот. У нас такое сейчас с вами первое знакомство. Итак. Ум, разум, мышление. О чем это? В чем разница? И почему мы, как современные люди, то есть мы поговорки знаем, а умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет, ум за разум заходит. Да? То есть, а вот если, условно говоря, науку взять, да, то там мы используем интеллект или мышление. На самом деле это очень разные понятия, они описывают разные явления. Вот старики, когда рассказывали об уме, они говорили так, что ум — это способность сознания течь по плотностям знания о мире. Сложно, я понимаю, очень сложно, непонятно, но народ проще говорил об этой способности. Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. То есть если у тебя есть ум, ты будешь стекать. Ты будешь стекать с плотностей. И вот представьте, да, себе, вот ты путешествуешь по мирам, и тебе надо куда-то добраться. Тебе как душе, тебе, твоему я, надо куда-то добраться. Ведь у тебя должна быть некая способность, которая тебе позволит обтекать плотности этого мира. Не, ну, то есть ты поначалу можешь об них стучаться, да, то есть, но мы все знаем, что даже ребенок, когда начинает ползти, да, и ударяется об ножку стула, да, или об дверь, но он какое-то время орет, а потом начинает искать пустоту. Это как раз проявление ума. Так вот, ум, он присущ нам в любом, ну, в любом состоянии, воплощенном и невоплощенном. Даже более того, вот эта вот способность стекать, способность к стеканию, да, то есть находить пути по этому миру, это даже, ну, наверное, ярче всего видно в невоплощенном состоянии. А в воплощенном состоянии мы не можем воспринимать мир целиком. Мы ограничены телесностью, да, прежде всего телесностью, и мы мир воспринимаем как бы кусочками. Ну, помните, я рассказывала, что вот душа, она как бы источает некую среду сознания, да, то есть это вот как можно сказать продолжение души, либо ну что-то, что как вот огонь производит тепло или производит свет, так душа вот источает из себя, вот производит вот эту среду тонковещественную сознание. И в воплощенном состоянии мы не способны охватывать мир всецело. Мы его берем нарезками, кусочками, ухватываем, как говорили, в образы, ухватываем образами. Образ, да, тоже я, по-моему, рассказывала, но напоминаю, что образ имеет как двойное значение. С одной стороны, это рожение, то есть рана, да, некий разрыв, то есть это некое рожение сознания, а с другой стороны, это обрез. Ну, то есть что-то, что имеет границы. Вот, и для того, чтобы работать с образами, нам вот такой инструмент, как ум, он особо не нужен. Нам нужен ум разымающий, то есть ум, делящий на части. И вот эти части мы способны запоминать, как-то с ними работать, их как-то склеивать. А это проявление ума в воплощенном состоянии называлось ум разумающий или разум. Вот проявление разума, да, наверное. Ну, то есть проявление ума, я уже сказала, да, то есть это вот мы... Помните, эта поговорка «рыба ищет, где глубже, да, человек, где лучше» — это проявление ума. Но мы, как умные люди, мы не стремимся к боли, мы не стремимся к плохому. Мы стремимся к свету, к теплу, к мягкому. Да? То есть, вот, мы стремимся к счастью, мы стремимся к лучшей жизни. Это все проявление ума. Но в воплощенном состоянии мы не можем просто стекать. Здесь мир меняется, ну, не так стремительно. Мы как бы живем внутри вот этих ловушек, внутри образов. И мы работаем именно с этой единицей, образ. Мы запоминаем, здесь как бы некое хранилище сознания, да, этого мира. И этот мир у нас собран как бы по кусочкам. Вот это стул, на нем сидят, вот это стол, за ним едят, вот это хорошо, вот это плохо. И это все знание о мире. Мы почти не соприкасаемся с этим миром, мы соприкасаемся с ним своим сознанием. Ребенок в самом раннем детстве соприкасается, мы сейчас в основном смотрим на мир сквозь свое сознание. И дальше вот смотрите, опять-таки давайте рассуждать. И вот нам надо в этом мире куда-то добраться. Ну, например, к лучшей жизни. Ну, например, ну что взять? Квартира. Я хочу купить квартиру. Например, вот я там живу на съемном жилье, мне это надоедает, я хочу лучше жизни, и я так рассуждаю, что будет лучше. Как мне из точки, где у меня ничего нету, прийти в точку, где у меня есть? Да? Мы начинаем что делать с вами? Мы начинаем думать. Мы начинаем складывать образы, мы начинаем наше путешествие по образу мира, мы берем образ себя, так вот, я такой-то человек, вот я это могу, то есть у нас у каждого с вами есть некий образ себя, и этот образ себя мы проводим к тому, что мы хотим, к образу цели. Опять-таки, вот попробуйте вот это почувствовать. Вот мы это все, прежде чем воплощать, делаем в образах, и это пространство разума. И это все, вот это вот поле, где мы решаем такие жизненные задачи, это разум. Насколько он хорошо работает, настолько мы успешны в достижении своих целей. Другой вопрос, мы иногда неверные цели себе ставим, ну, то есть мы попадаемся в ловушки общественные, да, и начинаем хотеть не то, что хочет наша душа. Ну, это более сложная тема. Но вообще разум — это удивительная штука. То есть он прекраснейший инструмент. И то, что мы с вами живы, говорит о том, что у нас у всех разум прошел, ну, такие неслабые проверки. Мы не попали под машину, мы не упали в яму, мы не сорвались с высоты, мы не подрались с кем-то. В общем, мы выжили. Это разум. И разум нас проводит по вот этому миру. То есть это прям, это знаете, ну как, ну считайте, такой магический помощник. Иногда в разуме есть ошибочные образы, и тогда он сбоит. Ну, то есть, если у тебя неверный образ себя, если ты не точно себя понимаешь, если ты не точно себя знаешь, ты будешь ошибаться в достижении. Если у тебя не точный образ мира, ну, например, ты думаешь, что этот мир устроен так-то и так-то, а он устроен по-другому, ты не дойдешь туда, куда ты хочешь. То есть ты будешь ошибаться. И ты будешь раз за разом испытывать боль, будешь учиться, твой разум будет обучаться. Ну, а дальше уже вопрос, насколько ты быстро учишься. И насколько там, ну, то есть насколько у тебя вычищено сознание, потому что, к сожалению, в нашем сознании могут быть и чужие вкрапления, в нашем сознании могут быть образы, не соответствующие действительности. Ну, например, вот там люди пожилые, да, то есть они живут все еще в Советском Союзе, в котором родились, а мы уже в другом государстве, да, то есть у них один образ мира, а действительность другая. Они не смогут достигать цели, пока не приведут в соответствие вот эти образы миров. В общем, разум — это такое, знаете, практическое орудие решения практически любых жизненных задач, которые ставит душа. Он распознает желания, и дальше, благодаря своим знаниям о мире, он выводит нас туда, куда мы хотим. Вот разница между умом, разумом, да? Ум ты истекаешь, разум ты строишь, ты думаешь, ты складываешь. Там любопытное устройство у разума, у него есть рабочий стол, то есть это все вот прямо здесь у нас происходит, то есть это можно увидеть, вот это вот устройство. Но это мы, по-моему, там дальше по плану с вами будем разбирать. Вот, перейду к мышлению. То есть что такое мышление? А смотрите, то есть мы существа двух миров на самом деле, то есть мир природы, да, человек как, ну, некое животное, да, он телесен, он живет в мире природы. Но кроме мира природы у нас еще есть второй мир, это мир общества, в котором нам тоже надо выживать. И, ну, допустим, нет таких рек, гор, как государство, да, то есть государство — это, ну, система неких договоров. Его не существует физически, оно существует именно в нашем сознании, и уже оно воплощается, ну, назову так, оно воплощается в телах людей. И это другой мир. Мир общества — это другой мир. То есть вот ты можешь прекрасно бегать, прыгать, выживать среди зверей, вот тебя в человеческое общество поселяют, у тебя начинаются сложности. Этот мир сложнее. И его человек позже начинает осваивать. В среднем как бы разум, ну, основы разума складываются к 3-5 годам. И где-то с этого момента, да, с 3-5 лет человек начинает познание общества, да, то есть, ну, там детский сад или подготовка к школе, то есть там общество. Вначале оно врывается в нашу жизнь в виде мамы, папы, бабушки, дедушки, там, может быть, братьев, сестер, а потом оно расширяется. И начинаются сложности. Ты идешь в детский сад, ты идешь в школу, и ты начинаешь биться о другие плотности. Чем отличается общество от мира природы? Ну, как кажется, да? То есть, тем не менее, с обществом можно договориться. То есть общество, оно более медленное, чем мир природы. Ну, вот, допустим, для разницы, да, то есть вот ты встретил человека, у тебя с ним есть хотя бы какая-то возможность договориться, что можно, что нельзя, как мы живем. Вот ты встретил волка в лесу или льва, да, в джунглях. Вот с ним уже не договоришься. С ним решать задачки выживания надо физическими данными, телесными данными. Быстро бегать, быстро прыгать, прыгать, хорошо драться. В человеческом обществе мы можем договариваться. И вот эта вот как бы предсказуемость, да, то есть она дает нам, нашему разуму, возможность создавать заготовки. Из кирпичиков в виде образов, то есть теперь мы можем не просто, допустим, там дать ручку, теперь мы можем дать ручку правильно. То есть мы можем это сделать как-то. У нас появляются целые цепочки вот этих образов, как правильно себя вести. Да, то есть в разуме ты решаешь задачи маленькими кирпичиками, а вот в обществе это как бы ощущается неэкономным. Ну зачем? Ты один раз понял, как правильно себя вести, и дальше ведешь себя правильно. Вот эти цепочки образов и вот эта вот надстройка над разумом, где хранятся уже найденные решения, называлось мышлением. Старики шутили, да, и говорили, мышление — это то, что нас осмысливает. То есть то, что нас обобщает, делает вот этим сообществом. Но появляются мы, и с этими мы можно жить. И в основном мы с вами живем в мышлении. Мы рассчитываем на то, что люди будут себя вести так, как мы договорились. Это не всегда так, но вот научиться выходить в разум, возвращать себе разум — это прямо искусство. Многие задачи решаются в мышлении. То есть что такое, чем мышление от разума вот, отличается? Есть разум. Это такие слепки знаний о мире, да, то есть такие минимальные слепки, то мышление — это склейка вот этих образов. И оно работает образцами. Еще раз, зачем тебе каждый раз продумывать, как, допустим, хорошо себя вести? Ты научился один раз, и дальше ты этот образец лепишь везде. И вот, может быть, кто-то по своим детям, либо сам сталкивался, сейчас я приведу пример. Вот, например, в школе некоторые дети научаются быть хорошими мальчиками и девочками. Ну, помните, да, этому всех обучают в дома вначале, потом в школе, что надо быть хорошим. Ну, соответственно, мальчиком или хорошей девочкой. И тебе объясняют, как это быть хорошим мальчиком или хорошей девочкой. Ты схватываешь это. И дальше ты пытаешься этим образцом работать по жизни. Вот кто-то, может быть, сталкивался, да, то есть... В школе тебе ставили пятерки, а ты выходишь в настоящие задачи, а там никому не нужен хороший мальчик или девочка. Ты должен либо думать, ты должен там приносить прибыль, ты должен решать задачи, и плевать, насколько ты хороший. Ну, я видела людей, которые сталкивались с таким, что научившись обаивать учителей в школе, они сталкивались со сложностью в институте, потому что в институте профессора как-то разительно отличались от школьных учительниц. И приходилось перестраиваться. Вот эта разница между, ну, чтобы почувствовать мышление. В мышлении мы знаем, как решать задачи. Это мышление, условно говоря, это как отмычки. Ты уже знаешь решение, и ты вместо того, чтобы каждый раз думать и создавать новое решение какой-то задачи, ты подбираешь готовое. Так, вот... Помните книжки, которые американцы любят, да? 10 шагов, как стать миллионером, 14 шагов, как завоевать мир и так далее. Ну, наши сейчас тоже любят, потому что кажется, ну просто возьми, повтори то, что делает там, Илон Маск. Опа, ты начинаешь повторять, оно не работает. Ну или кто там из известных, да, Стив Джобс, Ричард Брэнсон. Да, то есть вот эти вот ребята, там Ли и Конка, они это делали в других странах, они это делали в другой эпохе, они это делали в другой культуре, и это не работает. Но человеку кажется, ну как, ну возьми и просто примени удачный образец. Ну, все должно. Ну, вот смотрите, как быть счастливым? Ну, делай раз, делай два, делай три. И сейчас любят вот всякие эти тренинги, да, то есть как заработать много денег, как похудеть, как что там еще, там, стать счастливой. И тебе говорят набор шагов. Ну, этот набор сработал конкретно у него или конкретно у нее. Сработает ли он у тебя? Ну, нет, изучать нужно, изучать чужой опыт, конечно, нужно, но нельзя его слепо использовать. Вот эта разница, да, вот это мышление, вот это разум, когда, то есть мышление, когда ты запоминаешь образцы и их используешь, и ты, ну, такая машинка, так, надо правильно подобрать образец, то есть, ну, на самом деле там тоже как-то думать надо, потому что, ну, уметь подбирать образцы, это тоже надо уметь. Это тоже ну, некое усилие, правильные образцы подбирать. Но вот чем плохи образцы, они неизменяемы. Потому что если ты меняешь образец, то ты уже оказываешься не на полях мышления, ты оказываешься на полях разума, и тебе приходится думать, а что применить вот прямо в данной ситуации? А что я могу сделать вот прямо вот здесь? Как мне тут действовать? И думать очень часто страшно, потому что думать, вот разум, он всегда начинается с дурака. Это прям вот неприятное открытие, потому что для того, чтобы начать думать, надо что сделать? Почувствовать, что ты чего-то не можешь, не знаешь, не умеешь, да, то, что ты дурак. Чаще всего именно это является отправной точкой, потому что пока у тебя есть хорошие образцы, ты будешь применять их. Ну, ты применяешь правильные образцы, хорошие образцы, и все. Кстати, если твои задачи на полях общества и на полях, описанных вот мышлением, то есть они достаточно стандартные, то это действительно надо, условно говоря, надо понимать просто, когда такую кнопку давить. Дальше все там прописано. Ты как включаешься, и погнали. Вот он, правильный образец. Так что нет, хорошие образцы, это, ну, их тоже можно заучивать, их можно знать. Вопрос только в одном, что жизнь сложнее, и она текучая, она меняется. И когда у тебя меняются условия жизни, твои образцы, которые были созданы там 10 лет назад, 5 лет назад, и были созданы там часто для другой страны, они не срабатывают. Ну вот такая разница между умом, разумом и мышлением. Наверное, здесь мне надо сейчас взять небольшую паузу, немножко передохнуть, послушать, какие вопросы есть. Потому что мне бы хотелось услышать обратную связь, понятно или непонятно. Я рассказываю, а то, может быть, вообще ничего не понятно. Вот у меня здесь... Да, шум. у тебя там. У меня шумно, да. Сейчас поэтому... я отключу звук и послушаю Лену вопрос. Поэтому слово пока беру я себе. Ну что, очень интересный разбор этих слов. Я бы в первую очередь взяла еще то, что дает сейчас современный мир в значении понимания этих слов, и рассмотрела бы еще эти слова, значение этих слов по буквице. Тоже очень интересное, и оно совпадает, кстати, да. Вот возьмем слово «ум». Что пишут современные понятия? Это совокупность способностей к мышлению, познанию, пониманию, восприятию, запоминанию, общению, оценке и принятию решения кем-либо. Я так быстренько нашла значение этих слов. Далее мне стало интересно, а что же такое… по буквице ум. То есть это, если можно брать разными буквицами, можно брать ук, можно взять ом. Вот если мы берем ук, то тогда получается умыслите, то есть приближение к мысли, к мышлению. Интересное очень значение. А вот если брать уже через буквицу ОМ, ум, это уже 16-мерный образ сознания мира человека. Велик ум в писаниях, в древних книгах говорится, велик ОМ, ум божеский. Вот. И сейчас получается, что путают понятия ума, разума, мысли, мышления. Да, все верно ты говорила, это… очень близко к тому, и вот, допустим, разум – это уже получается не приближение, а разумение, закрепление каких-то способностей, которые ты получил через ум, и ты уже понимаешь, как ими пользоваться. Вот. Но так как я говорила, что интересно еще и современное значение, то получается… значение слова «разум» в современном мире – это философская категория, выражающая высший тип мыслительной деятельности, способность мыслить вообще, способность анализа. И вот тут вот понимание мышления, опять же, если возвращаемся к буквице, размышлять, мыслить умом, все-таки немножко идут, да не немножко, идут разногласия. Люба, ты что-то уже хочешь сказать? Можешь сказать на это? Ну да, я тут, ну, когда пытаются ум через мышление вот описать, на самом деле это, по-моему, в начале 20 века психология прям официально отказалась от использования разных понятий. Ну, как бы было сказано так, ну вот смотрите, у нас и в русском языке есть ум, разум, мышление. Зачем нам так много слов? Давайте мы будем все использовать только мышление. То есть это было прям искусственное отрубание. Это вот, ну, как бы исторический факт. И в итоге вот люди, которые изучают, да, то есть вот эти процессы, они оказались в ловушке, ну, во-первых, естественно, научного мировоззрения, потому что, ну, как бы считает сейчас наука, что мы думаем вот мозгом, ну, что при этом мозг задействуется. Вот, например, старики так не видели, древние греки не так видели. Кстати, тут любопытно, что наша школа довольно близко совпадает именно с древнегреческой, потому что греки, они вообще говорили, да, о нусе, о логосе, о френосе, то есть они тоже разные виды ума рассматривали. И, допустим, вот древнегреческий нус, да, он как-то удивительным образом совпадает с нашим нюхом. Это когда ты не просто знаешь, а чуешь. По большому счету, вот современная наука этими понятиями просто еще не занималась. И она, я говорю, вот как я это вижу, просто большая ловушка, именно потому что мы обрезали себе возможности. Но мы взяли и почему-то считаем, что априори мы думаем с помощью мозга, да? А, так, ладно, думаем мы с помощью мозга, а что такое думать? Никто не опишет. А чем думание от мыслительных процессов отличается? Почему есть дума и есть мысль? А чем вот дума, русская дума, от мысли отличается? Чувствуете, там на самом деле, когда ты начинаешь просто в язык заглядывать, оказывается, ты оказываешься во Вселенной, где ничего не понятно. Ну, я скажу из того, что все-таки наши предки были не дураками. Никак они для нас 1/6 часть суши завоевали, да, то есть, ладно, завоевали, еще и удерживали. Ну, то есть, это построили огромное государство, то есть, явно прям дураками не было. Дальше, язык создавался не 1000-летие. И его бы надо изучать, а не заменять, не подменять понятия. И вот народ отчетливо видел разницу. Ну, то есть они разные вещи. Вот это дума, да, я думаю. А вот это мысли, которые вскачь несутся. То есть это как-то виделось разными вещами. Почему? Сейчас современный человек просто об этом не задумывается. Дальше, вот тут вот мы мыслим, а тут мы думаем. А можно там, вот просто по чувству языка, могу я мыслить о том, как сделать яичницу? Чувствуете? Ну, как-то странно звучит, да, что об этом мыслить. А вот подумать об этом можно. Где взять яйца, где взять масло, как это приготовить? Особенно, когда, допустим, вот у тебя нет огня, да, то есть так-то чего думать, бери да делай, а вот если ты с какой-то сложностью сталкиваешься, у тебя непроизвольно вылетает. Ну, тут подумать надо. Причем, если мы говорим, вот тут подумать надо, мы понимаем, что если мы об этом будем сейчас мыслить, да, то есть, то вот там вообще ничего не получится. Вот не надо об этом мыслить, вот здесь надо подумать, придумать и сделать. А мыслить мы будем о чем-то таком, о чем-то высоком, о чем-то то, что не требует действий. Вот тоже любопытно. То есть поэтому вот я не владею буквицей, поэтому здесь я ничего не могу сказать. Вот, но вот то, что современные эти цитаты приводишь про мыслительные процессы, здесь я просто опасаюсь, что люди попали в ловушку, естественно, научного мировоззрения. Допустим, у стариков и думание, и мышление – это все относится к мирам души, да, то есть это происходит в сознании. Более того, тогда это можно как-то улучшать, как-то править. А вот если это происходит в мозге, пока, кстати, нет никаких доказательств, то есть наука современная не доказывает, что это происходит в мозге, и как это улучшить тоже мы не понимаем. Не, ну понятно, что если тело начинает сбоить, да, если у тебя там в голове опухоль, да, то и она болит, то да, тебе сложно думать. Но это совершенно не доказывает, что ты думаешь головой. А точно головой. Вот, допустим, в боевых искусствах есть такое понятие «умные руки». Да, то есть которые сами знают, что делать, да, особенно когда ты вот с чем-то острым работаешь, с ножом, например, да, или вот с какими-то с предметами, руки должны быть умные, потому что если ты будешь это пропускать через голову, то бедные твои руки, они все окажутся порезанными. Но опять-таки это надо доказывать через прикладные работы. Вот, пока просто вот на веру. Ну, хотя вот у женщин тоже же, она когда вот вяжет или что-то, то есть она же не смотрит, она же через голову не пропускает. Помните вот это выражение «руки знают», «руки делают». В руках есть знания. То есть это умные руки. Эти руки обучились когда-то. А что есть на самом деле в руках? Ну, в руках руки обучены, действительно, в них есть образы, как делать то или другое дело. И вспоминайте, ну вот у нас, я так понимаю, и женская, и мужская аудитория. То есть у нас по этому примеру будут и дети. Вот ты только начинаешь что-то мастерить руками, да, либо по женской части, либо по мужской. И руки как бы, они такие не, ну, кургузые немножко, они не умеют. И тебе приходится прям напрягаться, их обучать. А потом ты достаточно долго делаешь, и все, через какое-то время ты уже даже можешь не смотреть. Руки знают, руки делают, руки поумнели. Но вот тебе не кажется, что вот это и есть уметь и разуметь? То есть, когда ты умеешь что-то делать, ты это изучаешь. Я пытаюсь сказать это к тому, что это как раз, ну, не в голове разум. Он не в голове, он во всем теле. И да, это к умению, безусловно, относится. И в умении тоже, да, есть корень ум. Что касается мысли, слышала ли ты когда-нибудь о том, что те люди, которые умеют генерировать, производить мысли, их на самом деле единицы. И все мысли, которые к нам приходят, это не наши мысли. Нет, я, честно говоря, вот про единицы. Ну, то есть мой опыт прикладного психолога, да, я все-таки много работаю вот с людьми. Я могу так сказать, что вот я пока не встречала людей, которые бы не генерили мысли. Как раз проблема в другом. Проблема в том, чтобы остановить эти мысли. Обычно они несутся вскачь, и человека уносят туда, куда он сам не ожидал, что его унесет. Вот. Тут о чем-то о другом речь, не о мыслях. Это я хотела тебе сказать на то, что ты сказала, вот мыслить и думать, в чем разница. И вот если опять возвращаясь к буквице, а я изучала буквицу, может быть, не в полном объеме, но изучила. И вот как раз мыслите, это вот те мысли, которые идут, проходят. И есть еще понимание царя в голове, такое тоже. Не ум, разум, еще есть царь в голове, да? Вот. А думать, если слово брать уже думать, и опять же обратиться к буквице, то получается здесь уже и приближенное вот к этой, к материи, к мысли, но закрепленное, утвержденное. То есть это все плавно перетекает одно в другое, что ум, что разум, что мысли, что думать. Это так интересно, если ты на самом деле вот изучаешь, вникаешь в эти вопросы. Это очень интересно. Да, да, конечно, это интересно, потому что это часть нашего устройства. И чем лучше ты понимаешь свое устройство, тем у тебя больше возможностей по этой жизни. То есть ты можешь быть хозяином или хозяйкой своей жизни. Потому что, например, ты, если занимаешься мышлением, понимаешь устройство своего мышления, то есть тебя очень сложно куда-то унести, тебя мысли не унесут, просто потому что вот они скачут, и ты научаешься их останавливать. И то же самое с думанием. Ты, если понимаешь, как работает разум, ты понимаешь, как думать, и ты при этом присутствуешь. Потому что чаще всего у людей это довольно хаотично. И человеку кажется, что он думает, а на самом деле он просто готовые чужие мысли повторяет. Чужие заготовки повторяет. Или мысль его куда-то утащила, улетела. Ладно, это мысль со взятками. Часто и пустая мысль. Она куда-то улетела. И человек это не отслеживает. Но здесь, как говорится, ну, каждый выбирает для себя, вот, что ему, как ему по жизни, да, идти, то есть ему что развивать, ему стоит развивать разум, мышление, то есть во что вкладываться, ну или ум. Но с умом сложно, мы как бы не вольны его не развивать, но это способность. Эта способность, но вот она проявляется в воплощенном состоянии в разуме и в мышлении. А вот здесь вот, мне кажется, вот как раз и помогает вот то устройство, которое называлось «Царем в голове». Что, мысли пропускать, какие нужно, или отправлять их? Ну, без царя в голове вообще жить сложно. То есть, если здесь царя в голове не будет, то жить будет крайне неудобно. Вот. Но это даже это как раз к разуму. Вообще там любопытное устройство, самого мышления любопытное устройство. Я, по-моему, это рассказывала. Ну, я много часто об этом рассказываю, поэтому не помню, кому и что рассказывала. Рассказывала ли это на эфирах. Вот как раз мышлению, да. То есть любые мысли, у них есть так называемые облачные матки, которые эти мысли плодят. И вот когда вы о чем-то, да, задумались, да, и вот у вас мысли понеслись, то там на самом деле у этих мыслей есть источник. И вот они полетели, и ты уже уходишь, ты себя можешь обнаружить совсем не в том месте, с которого ты начинаешь. Ты можешь уйти куда-то в сторону. С думанием там, ну, чуть-чуть по-другому, там есть задача, и ты, если ты не улетишь, да, за мыслью, за какой-то, не учишься на какой-то мысли, то ты эту задачу держишь и всегда прицельно работаешь с ней. Вот здесь как-то так. Как это использовать? Ну, я еще раз повторюсь, ну да, хорошо бы это знать, хорошо бы это понимать. Хорошо бы это видеть, хорошо бы для себя. Вообще принципиально, ну, на мой взгляд, что это вот именно выбор? Жить мышлением или разумом? Жить по чужим образом? Ну, что такое мышление? Это образцы. Это образцы самых успешных, лучших решений, которые либо ты нашел когда-то, либо которые тебе дали уже как готовые решения. И вот эти мышленческие структуры, вот эти образцы, они, в общем-то, ну, являются правящими в нашей жизни. И в основном, ну, я такую крамолу скажу, да, может, даже кого-то обидит, но я тут, ну, так видели, так считали. Большинство людей не думает. Большинство людей живет по образцам, просто применяя, пытаясь подобрать каждой ситуации свои жизненные образцы. А каждая ситуация, она индивидуальна. Каждая ситуация, она там разные люди, разное время, разные условия. Ну, я не знаю, нет повторяющихся ситуаций. Поэтому хорошо бы, имея опыт, да, имея знания о том, как решались подобные вещи кем-то еще, все-таки уметь думать. Хорошо бы все-таки использовать именно разум, потому что, ну, на самом деле в мышлении жить проще. Ну, во-первых, ты не ошибешься, потому что мышление, оно всегда правильное. Ну, это не значит, что оно успешное, это не значит, что ты делаешь успешно, что ты достигаешь своих целей. Нет, в мышлении ты всегда делаешь правильно, потому что это лучшие образцы, и мышлением пользоваться не страшно. Если ты используешь мышление, ты точно знаешь, что тебя никто ругать не будет, потому что это вот так делали наши предки. И я рассказывала, да, вот этот анекдот про сосиски, варенье сосисок. Не помню, в эфире рассказывала или нет, но он короткий, я вот могу повторить. Когда девушка вышла замуж, она варит сосиски, и перед тем, как их класть в кастрюлю, отрезает краешки. Приходит муж, говорит: слушай, а зачем ты режешь краешки? Он говорит: ну не знаю, у меня мама так делала. Ну пойдем спросим у мамы. Они идут к маме: мама, а почему вы краешки обрезаете у сосисок? Ну не знаю, у меня бабушка так делала всегда. Ну пойдем спросим у бабушки. Идут к бабушке, спрашивают: бабушка, а почему ты обрезаешь вот краешки? Ну не знаю, моя мама так делала. Ну, прабабушка еще жива, лежит там в маленькой комнате. Ну, вся семья приходит к ней и говорит: бабуль, а почему вот мы все так краешки у сосисок обрезаем? А вы что, до сих пор пользуетесь той маленькой кастрюлькой? Вот это пример мышления. Вот мышление – это вот так, это всегда так. Да, оно как-то помогает жить, оно быстрее, оно многократно быстрее, потому что ты не ищешь решения, ты уже используешь готовые решения. У тебя уже есть запас готовых решений. Ну, просто они не всегда в точку, они не всегда попадают. Вот, поэтому вот для меня, ну, я практик все-таки, да, то есть я прикладник, я все-таки моя... Задача – это, с одной стороны, обучение людей, с другой стороны, ну, вот я наставник, коуч. Это моя задача в том, чтобы вот те люди, которые ко мне обращаются, помочь им решить их жизненные задачи. И вот в этом ключе, ну, я все-таки предпочитаю людей учить думать и развивать именно свой разум. Потому что, еще раз повторюсь, да, к сожалению, наш разум заканчивает, в основном заканчивает свое развитие к 3-5 годам. Дальше мы радостно погружаемся в общество и занимаемся не думанием, мы не учимся думать. Нас никто не обучает думать. Нас обучают, вспомните, чему? Нас обучают правильно себя вести. Поведение, да, это тоже поля мышления, то есть это как правильно принято в этом обществе, как от тебя ожидают, то есть в тебя вкладывают правильные образы того, как идти по жизни. И я встречалась со многими людьми, которые, условно говоря, по потенциалу гораздо больше, чем те образы, которые в них заложили. И они бьются, знаете, как вот как будто в таком шарике, и вот об этот шарик бьются, но не могут выйти за границы, потому что там страшно, там неведомо. Когда надо думать, да, вот когда у тебя все хорошо, и когда жизнь идет, ну, стабильно, то да, можно пользоваться образцами. А вот когда жизнь становится непредсказуемой и меняется, а мы сейчас как раз живем в такое время, когда старые образцы перестают работать. Просто жизнь, сама жизнь меняется. Ну, это все равно как новые цепочки поставок надо, да, то есть старые разрушены, если ты будешь ими пользоваться, то ты проиграешь. Тебе надо думать. Тебе надо постоянно решать задачи. Вот разум занят тем, что он постоянно решает задачи. А мы боимся. А мы чаще всего не верим, ну, поскольку мы большую часть осознанной жизни все-таки вкладывались в мышление, мы вкладывались в заучивание правильного поведения, правильных образцов, как в этом мире принято действовать при таких-то обстоятельствах. И в итоге, когда мы оказываемся один на один с неизвестной задачей, где как раз должен был включиться разум и начать искать решение, мы практически оказываемся безоружны. То есть у нас этот инструмент, ну не у всех, нет, у кого-то развит, конечно, но у большинства все-таки он, не очень развит. Это, знаете, как есть люди, которые пользуются своими мышцами, да, а есть люди, которые, они же тоже живут, а вот у них тела не такие прокачаны. Допустим, там, если их заставить приседать 10 раз, они потом на следующий день ходят и кряхтят, что ах, ох, как больно, да. Мышцы не развиты. Вот то же самое с разумом и мышлением. Можно жить в мышлении, а можно жить в разуме. Вот когда ты оказываешься в чем-то новом, ты без разума, тебе очень сложно выжить. И тебе необходимо вкладываться в разум. Когда ты оказываешься в мирах, которые хорошо описаны, в которых все понятно, в которых все предсказуемо, там проще знать правильные образцы. Ну, это правда удобно, у тебя тогда куча свободного времени, ты можешь думать о чем-то другом, там, о творческом или еще о чем-то, да, о каких-то своих там больших задачах. Зачем думать о том, что уже решено? Ты понимаешь, ты вот делаешь так, как ты устраиваешься на работу, и там у тебя нет задач, которые надо думать. Там просто тебя научили, вот эту бумажку бери отсюда, эту бумажку клади сюда. Ну, я утрирую сейчас, конечно. Ну и все. И вот, и что делает такой человек? Ну, в свободное время он играет, да, потому что, а там есть задачки. А там есть интересные задачи, где надо думать. Думать интереснее. Мы на самом деле, с одной стороны, ленимся думать, с другой стороны, мы радуемся, когда нам приходит какая-то задача, и мы можем подумать. Вот где-то здесь разница между разумом и мышлением. Опять-таки, вот для успешности в жизни надо разум, нужен разум однозначно, нужно уметь думать. Для выживания, просто чтобы вот просто выжить, нужно мышление. Ты делай то, как вот тебя научили, и какой-то кусок хлеба у тебя будет. Ну, просто потому, что ты так же, ты будешь, ну, не то, что как большинство, ты будешь как тут принято, как в этом обществе принято. Ты просто знаешь пути по этому обществу, и это хорошая способность. Еще раз говорю, она позволяет сэкономить огромное количество сил. А зачем решать, а зачем каждый раз изобретать велосипед, да, придумывать что-то новое? Нет, вот, кстати, армия, это же вот мышление. Это же такое, вот прямо за, вот, делай так, делай так, делай так. Это самое успешное. Вся народная культура — это мышление. С помощью этого мы, как народ, выжили, и вот мы это передаем из уст в уста. Но когда приходят трудные времена, когда приходят новые задачи, здесь надо думать. Поэтому, наверное, здесь нету плохого и хорошего. Там разум хорош, мышление плохо, или мышление хорошо, разум плох. Нет, это инструменты. Мы должны владеть и тем, и тем. Просто если мы делаем ставку на мышление, ну, можно погибнуть. Ну, просто потому что ты столкнешься с задачей, на которую в мышлении нет решений. А ты не умеешь думать, ты умеешь только подбирать правильные ответы. Их нету правильных ответов, просто потому что эта задача человечество встречается первый раз. Такой задачки еще не было. Были похожие, но не такие. И ты именно тот человек, который должен найти ответ. Человечество в твоем лице эту задачу встретило впервые. И вот тут ты должен достать свое орудие, свой разум и суметь решить эту задачу. Я опять хотела бы вернуться к буквице, потому что вот ты рассказывала о мышлении, рассказывала о том, что это вот способности, которые уже закреплены, ведь буквица «мыслите», она и обозначает в том числе материю, у нее есть такое значение еще, обозначение материи. И опять же, вернусь к той фразе, которую ты сказала, что большинство не умеет думать. Я это хотела бы вот соединить опять с мыслями, которые человек просто пропускает через себя. И, возможно, те мысли, которые являются хорошие, он их наполняет еще больше силой, и они идут дальше и возвращаются к нему многократно приумноженными в добре. Что вот идет уже к значению слова «думать» больше. И есть те мысли, которые человек пропускает дальше, и которые он отяжеляет энергиями, и они уже несут какие-то что-то, возможно, тяжелое в этот мир, и к нему возвращаются так же. Вот что ты на это скажешь? Или я что-то намудрила тут уже? Я ничего не могу сказать. Я просто не владею этой темой. И я просто плохо понимаю, вот, о чем здесь речь. То есть, ну, правда, я вот не владею буквицей. Наверное, в этом сложность. Вот, я не понимаю, как человек пропускает мысль, и как она к нему многократно там в добре возвращается. Я просто не знаю, не могу поэтому прокомментировать. Если вот это понимание, оно людям помогает, ну, хорошо в жизни жить, то вот, значит, надо действовать так. Вот, как это связано с думанием и с мышлением, вот не знаю, если Лена, это ты сказала, это тебе и пояснять. Вот. Может быть, это имеет, ну, я говорю, здесь многие вещи надо прямо исследовать. Мы к ним едва касались. Ну, видишь, вот. Я бы хотела просто расширить немного те знания, которые ты даешь, и те знания, которые я получала когда-то. И вот здесь вот и соприкоснуться, чтобы они соприкоснулись, и чтобы они, возможно, дали какое-то дополнение. Вот что я хотела, в общем-то, сегодня своим обращением к буквице дать, сказать. Здесь, наверное, наши слушатели смогут, если они смогут это как-то соединить, то отлично, если это им поможет. Вот так вот, вот это соприкосновение, то я считаю, будет замечательно. У нас есть вопрос от слушательницы, от Инны. Расскажите, пожалуйста, какие ваши мысли о человеке будущего примерно через 2-3 поколения? Как будет мыслить и будет ли вообще? Ну, честно говоря, у меня сейчас вот именно вот такая мысль, а будет ли вообще человек, да, через 2-3 поколения? На самом деле я не знаю. Я с интересом смотрю на все происходящее в мире. И знаете, как, ну, просто надеюсь на лучшее. Надеюсь, что человечество все-таки не переступит через какую-то грань и сумеет сохранить себя. Какой будет человек будущего через 2-3 поколения? Не знаю. Ну, сейчас мы, я вот как вижу, ну, мы на большом изломе. Будет ли он лучше думать? Нет. Возможно, что мы, наоборот, пойдем в большее мышление. Ну, смотря по какому пути, по какой цивилизации мы пойдем. Если мы пойдем по тому пути, по которому вот, ну, западная цивилизация идет, то однозначно, но опять-таки, люди будут разными, да, то есть, если вы посмотрите на тенденции, да, которые сейчас, то есть человека все больше и больше отучают от думания, то есть ему сужают то поле, на котором он вообще, то есть, может принимать решения, то есть он должен запомнить и делать так, как ему говорят. Но у меня так случилось, что у меня есть друзья и в Америке, и в Германии. Я знаю, что там детям дают какие-то препараты, которые гасят вот нервную активность. И причем дают прямо, ну, где-то 80%, по-моему, по статистике. К сожалению, не помню название этого препарата. Зачем? Ну, вот чтобы не были слишком активными. И если, допустим, в Германии ты меняешь колесо, а у тебя нет на это лицензии, то тебе придет штраф. То есть там, ну, то есть если вот русский человек, он понимает, что ему, если он попал в беду, ему надо что-то придумывать, да, и мы все-таки, мы в России много разумом пользуемся, гораздо больше, чем, допустим, там вот в европейских странах, то там в Европе разумом пользуются меньше. Ну, вот основная масса людей. Поэтому каким путем мы пойдем? Может быть, как, помните, как говорил Эйнштейн, да, то есть я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, да, но Четвертая мировая война будет вестись камнями и палками. То есть вполне возможно, что мы окажемся вот в таком состоянии, когда мы откатимся от всех достижений человечества, и тогда нам придется думать. Тогда нам придется много-много-много думать, потому что в том мире, который будет, надо будет выживать. И он не будет таким же, как был прежде. А значит, все образцы, которые были человечеством накоплены, просто не будут работать. Поэтому здесь предположение о том, как оно будет развиваться, я не знаю. Я надеюсь, что мы, по крайней мере, здесь, в России, сохраним способность думать. Да, и у нас будут все-таки думающие люди. И в каком-то смысле вот испытания, сквозь которые Россия проходит, они помогают этому. Ну, образцы не работают. Если мы будем действовать по образцам, нас сотрут просто. Мы исчезнем как нация, как народ. То есть надо думать. Я надеюсь, что вот поколение, через 2-3 поколения у нас будут думающие люди. Но не факт. Смотрите, у нас нету школы думания. У нас идет упрощение. У нас просто по тому, что вот то современному обществу, наших детей не учат думать. Их учат запоминать, и их учат не решать задачи. Их учат, ну вот все ЕГЭ, да, находить решения, готовые решения. Это вот, ну это пока такая данность. Посмотрим, что будет дальше. Ну, на мой взгляд, здесь смотреть-то, наверное, не нужно. Здесь очень многие уже начинают действовать. Все-таки создаются школы, все-таки родительские комитеты, родители, и даже на домашнее обучение кто-то переводит. Все только потому, что нужно обучать детей действительно качественному образованию и обучать их. Да, Лен, только если посмотреть статистику, все-таки на домашнем обучении это очень маленький процент детей учится. Да? То есть основная масса детей все-таки учится в государственных школах, где думать совершенно не учат. Вот, поэтому здесь, еще раз говорю, я надеюсь на лучшее, но я с интересом смотрю на происходящее. И вот я хотела процитировать, да, как не помню, кто-то из наших императоров, да, из российских, сказал, что ну, России точно благоволит Бог, потому что по-другому объяснить, почему эта страна до сих пор жива, невозможно. Вот, вот я примерно исхожу вот из того же, что да, наверное, мы... нас кто-то оберегает. Вот. Ну и давайте еще, то есть вот сам русский язык, русские сказки, русская культура очень много занимается дураком. То есть мы, у нас, ну, две беды, да, дороги и дураки. То есть это именно осмысляется. То есть мы действительно занимаемся разумом. У нас во всей стране идет большая брань за разум, большая битва за разум. Вот, поэтому это дает надежду. Я с тобой согласна, потому что во мне тоже живет надежда. Я всегда оптимистично смотрю в будущее. Я верю, не просто оптимистично, а я верю, что мы сможем пройти все самые темные времена, и то, что наши дети и наши внуки будут жить гораздо лучше нас. Я надеюсь. Я все для этого делаю. То есть пусть там, пока там, может быть, в маленьких масштабах, но я вот где только могу, пытаюсь обучать людей думать и пытаюсь рассказывать о том, что наши предки знали. Поэтому да, я также и верю, и надеюсь, и по крайней мере приложу все силы, чтобы вот школа, которая обучает думанию, была у нас. Так вот, вот в этом-то все и дело. Ты делаешь свое дело. Народное славянское радио делает свое дело, выпускает эфиры, дает возможность говорить таким людям, как ты, рассказывать, что на самом деле нужно уметь думать, разуметь, мыслить и вообще жить осознанно. И в результате получается, что все мы делаем одно большое общее дело. И все не так уж и плохо. Наоборот, может быть, даже. И это не так уж и плохо. Это даже хорошо, да. Да. Так как вопросов нет больше, я все-таки предлагаю подвести итог, возможно, нашей беседе. Возможно, еще раз напомнить, в чем разница ум-разум, мышление именно с позиции знаний мазыков, которые ты здесь нам рассказываешь, преподносишь. Ну и, конечно же, пожелать что-то хорошее, доброе. Ну, давайте, да, давайте подведем итог, что вот разум и мышление – это проявление ума, то есть, если, то есть ум, а ум – это ну, некое орудие, некий инструмент души, который позволяет душе, да, ну, как они говорили, как мазыки говорили, это способность, да, способность нашего сознания стекать по плотностям знания о мире. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. То есть мы течем по этому миру, и ум, он являет себя ну, в разных ипостасях. Да? Он существует и до воплощения, когда ты просто чутьем, да, нюхом чуешь, куда тебе свернуть, то есть где есть плотность, где есть пустота. И ум проявляет, являет себя и в воплощенном состоянии. Вот в воплощенном состоянии ум проявляется в виде разума, то есть ума разумающего, который работает через образы, который не стекает напрямую по этому миру, а использует образы для того, чтобы прокладывать наилучшие пути к желаемому. Душа чего-то возжелала, разум, как верный слуга, используя свои знания об этом мире, проложил путь. И мышление – это такая надстройка над разумом, в котором собраны все победы разума, да, то есть все лучшие образцы, которые разум либо создал сам, либо которые он почерпнул от окружающих. Делай так, а не делай так. Тогда вот точно выживешь. там образцы. Мы должны владеть, да, и развивать все эти орудия, и ум, и разум, и мышление. В основном сейчас у нас развито мышление. То есть мы вот очень много, очень долго вкладывались, с детства вкладывались в то, как правильно себя вести, как правильно запоминать последовательность действий. Да? Делай так, делай раз, делай два, делай три. Если мы все-таки здесь мы приходим Homo sapiens, да, человек разумный, нам надо и вкладываться в разум. То есть мы должны быть готовы не только пользоваться лучшими, да, образцами, которые найдены были нами или до нас, или там, нашими предками, но мы должны уметь и сами решать задачи, которые мы еще не решали. То есть вот эта вот сама способность, как мы решаем задачи, то есть на самом деле, ну, я пытаюсь это показать, вот нам надо, они пространственные, нам надо дойти из точки А в точку Б. И у нас на пути горы и реки, да, то есть, и вот ум — это как раз та наша способность, которая проложит нам путь в обход гор, да, то есть, и минуя реки. Вот это наша сама способность. И вот мы сталкиваемся с действительным миром, мы понимаем, а мы не можем эту гору обойти. Нам эту гору надо пробурить. И тогда вступает разум, который создает машину для бурения горы. Вообще мы с вами изрядно живем. Вот все, что человечество придумало, да, это работа разума. Это воплощенная работа разума. Все вот сотовые телефоны, телевизоры, планшеты, электричество, радио, мебель — это все работа разума. Это когда-то кто-то подумал. Вот мне неудобно сидеть на земле, а дай-ка я сделаю что-то, какую-то приспособу, возьму одну палочку, вторую, или возьму камушек и сяду на камушек. А вот камушек тяжелый, его трудно таскать, а дай-ка я тогда возьму палочку, ее подровняю палочку, прибью к ней другую палочку, вот у меня получилась лавочка. И кто ходил в походы, те помнят вот эти вот, когда ты из ничего создаешь что-то, чтобы можно было жить. То есть ты, по сути, от первобытного состояния человека вот проделываешь этот путь. В походе это очень ярко видно. Ты творишь. Ты творишь, чтобы тебе было удобно, да, то есть, ну, у тебя обычно там, особенно когда ты идешь куда-то далеко и высоко, когда тебе невозможно тащить много вещей, а выживать надо. Вот все ребята, кто занимаются выживанием, вот они прокачивают именно разум. Вот ты оказался в мире природы и выжили там. И вот у тебя нет спичек, да, то есть мы привыкли полагаться на спички, а у тебя спичек нету, а огонь нужен. Иначе ты замерзнешь. Вот это все вот эти первые задачки, которые разум когда-то решал для человечества. И решая эти задачи, он их закреплял в мышлении, то есть то, чем владеет все общество уже. И да, в каком-то смысле мысли — это среда, где текут мысли, она общая. Она как бы между людьми находится. Да? Помните, кто Вернадский говорил о ноосфере? Да, там мысли. И очень часто такое бывает, что одна мысль приходит двум людям в разных краях этого шарика одновременно. Такое тоже случается. Так вот, я думаю, что нам было бы очень ценно и упорядочить, и понять, и сделать ревизию своему мышлению. Ну, то есть есть же там какие-то устаревшие образцы. И их бы надо пересмотреть, от них надо освободиться. Да, то есть нерабочие образцы, которые, ну, там вот как из того анекдота про кастрюльку и сосиски, они уже устарели много-много лет назад. Они уже не работают. Они уже неправильные образцы, ну, потому что там климат изменился. Да? То есть это вот если посмотреть календарь примет, ну, вот он сейчас не совпадает, он не работает. Ну, там была такая примета, если на покров выпадает снег, то зима будет снежной. А у нас снег, ну, на покров, это в октябре, он прям редко сейчас выпадает. А зимы снежными бывают, то есть, ну, изменился немножко климат. То есть и вот эти старые приметы, они вот не работают. То есть в этом смысле тут мышление дает сбой. В общем, я думаю, что нам для успешности в жизни, для понимания самих себя, надо просто понять, что да, есть среда мышления, есть среда разума и есть и ум. Вот эта вот способность стекать, способность течь по плотностям, это как раз вот развитие своего ума. Это не имеет отношения к мозгу. Ну, по крайней мере, мазыки это видели так. Что это имеет отношение к сознанию, это имеет отношение к душе, это как бы инструменты души. Мозг принадлежит телу. Ум находится не в мозге. Совершенно не в мозге. Вот. Я думаю, я надеюсь, что те, кто слушает, ну, по крайней мере, зажглись желанием изучить это, попробовать это поисследовать. А через что вы будете исследовать? Через вот эту мазыкскую школу, через буквицу, через какие-то другие, там, возможно, вы полезете в этимологические словари и будете через языкознание или через философию это исследовать. В общем-то, все равно. Ну, вот я надеюсь, что у нас получилось какие-то вопросы заронить в ваших душах, что вам было, ну, как минимум, интересно это послушать. А возможно, кто-то и начнет свою жизнь пересматривать, и начнет вкладываться, например, вот в свои способности и развивать разум. Вообще, в основном все способности, которые нам доступны, это способности разума. И они прямо напрямую связаны с думанием. Поэтому я бы прям очень советовала позаниматься своим разумом. Ну, вот, для того, чтобы разум заработал, иногда надо отказываться от мышления. То есть надо отказываться от готовых решений и идти в неизвестность. Когда у тебя пустота, тебе невольно придется... А задача есть, а у тебя нет ответов, как эту задачку решить, тебе придется думать. И вот чем больше ты себя заставляешь в такие задачи погружаться, тем у тебя сам инструмент гибче и более развитым становится. Мышление, оно все-таки... При всем своем удобстве оно более жесткое, оно как бы заскорузлое, и оно заставляет действовать прямо так, как там приписано. Это тоже классический пример мышления. В 30-х годах прошлого века американцы проводили эксперименты с крысами. И вот один эксперимент из экспериментов был таким. Клетка с крысами, дальше стоял лабиринт, и в конце лабиринта лежала вкусняшка. И вот открывалась клетка, крысы бежали по лабиринту и получали свою награду, получали вкусняшку. И в какой-то момент этот лабиринт убрали, а крысы бежали по этому лабиринту. Вот мышление — это вот этот лабиринт, и мы очень часто делаем повороты там, где не надо. Разум прошел бы напрямую. То есть разум, он более здесь и сейчас. А мышление — это то, что в тебя вложили. И ты точно знаешь, если я сделаю 3 поворота направо, 2 поворота налево, тут я сверну, а тут побегу прямо, то я обязательно получу свою вкусняшку. Вот иногда мышление нас подводит. Научиться видеть в себе и распознавать, где у меня работает мышление, а где разум, важно. Потому что тогда ты просто можешь понять, что у тебя вот тут в жизни что-то не складывается, именно потому что ты не тот инструмент применяешь. Вот тут ты пытаешься думать, ты изобретаешь велосипед, а уже есть все готовые ответы. Гораздо проще выучить то, как действуют все. И этот путь пройти быстро. А вот тут тебе надо решать задачу, а ты пытаешься готовые образцы применить. И ты не потому, что ты не умный, не потому, что ты дурак проигрываешь, а потому, что ты мышление используешь. А оно не подходит для этой задачки. Нету готовых ответов на вот эти вопросы. Ты с этой задачкой сталкиваешься первый раз. Никто до тебя с ней не сталкивался. И тебе надо свой разум использовать. Вот даже если это человек начнет в себе распознавать разум и мышление, то у него успешность в жизни прям очень сильно повысится. Ну, наверное, я думаю, здесь мы можем уже подытожить. Вот, наши слушатели, либо им все понятно, либо им надо вот все переварить и задать уже там в комментариях вопросы. Подождем, посмотрим, увидим. Может быть, все понятно, я вообще ничего нового не сказала, но тогда, значит, мы повторили эту тему. Вот. Либо, да, у людей есть какие-то открытия, и я с удовольствием поотвечаю на вопросы и продолжу вот эту тему рассказывать дальше, если это интересно. Ну да, что? Вопросов больше нет. Значит, либо все понятно, либо непонятно ничего, и надо подумать. Я думаю, в любом случае надо дать нашим слушателям время вот, на то, чтобы как-то переварить эту информацию, и, возможно, в комментариях они отзовутся. Ну, по крайней мере, либо отзовутся так, что вот эта тема неинтересна, давайте вот про нее больше не будем, тогда мы больше не будем тему разного мышления и ума поднимать. Ну, до сих пор я читала хорошие комментарии. Наоборот, были обращения с просьбой еще приходите в эфир. Поэтому мы благодарим за участие в нашем эфире сегодня тебя. Друзья, завершаем наш эфир «Ум, разум, мышление» из цикла бесед о душе от Школы душевного здоровья. Конечно же, надеемся, что продолжение следует. Да, конечно. В виртуальной студии сегодня находились прикладной психолог, преподаватель науки «Думать» и прикладного самопознания Любовь Гудкова. Светлана Большукова следила за чатом. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио, и я, Елена Андреева, вела эфир. Конечно же, благодарим вас, наши уважаемые слушатели и зрители, за любую помощь и поддержку финансами, делами, мыслями. Следите за анонсами наших очередных эфиров и передач. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.